18. Девиан реагирует быстро, но потрошительница быстрее. Размытым пятном, скользнув по комнате, она поднимает короткий меч и блокирует кинжал Девиана. Из-за скорости их движений я даже не успеваю увидеть, откуда он вытащил оружие. «Девиан!» — кричит Вена, когда он отступает назад и вновь делает выпад другой рукой, в которой тоже зажат кинжал. Потрошительница снова его отклоняет. «Прекратите!» Вена бросается вперед. «Это Алора, союзница служителей!» «А по мне, она смахивает на потрошителя!» Девиан все так же давит на клинок Алоры, на что та лениво ухмыляется. «Будь ее воля, она разорвала бы Девиана на куски». «А ты похож на избалованного принца, так что давай не будем переходить на личности», — предлагает Алора. Ее голос столь же мягкий, как сотканная из тени накидка. «Перестаньте!» Схватив обоих за плечи, Вена пытается отодвинуть их друг от друга почти с тем же успехом, как если бы попробовала сдвинуть две горы. «Я сама попросила Алору прийти. Она поможет нам с ритуалом возвращения силы». «Ты доверяешь потрошителю?» Девиан бросает взгляд на Вену. «Ну вы же поверили?» «Шея ушла задолго до того, как присоединилась к нам. А это чудовище». «Опять обзывательство», — закатывает глаза Алора. «Может, вы оба просто опустите оружие?» Вена разговаривает с ними, словно с малыми детьми. «Сначала он», — усмехается Алора. «Почему ты...» «На счет три», — вздыхает Вена. «Один, два, три». Оба медленно отстраняются друг от друга. Девиан убирает кинжалы обратно в ножны, скрытые за широким поясом на талии. Алора возвращает меч в ножны на бедре, но не убирает ладонь с рукояти, что нервирует гораздо сильнее, когда она устремляет взгляд на меня. «Значит, слухи верны. У вас здесь и в самом деле человек». «Я Катрия. Обращение по имени мне нравится гораздо больше». Ухмыльнувшись еще сильнее, женщина кивает. «Алора, ну я думаю, ты это уже поняла». Ее короткие черные волосы зачесаны назад. Вдоль лба тянется длинная белая прядь, уходящая к правому виску. «Алора примерно одного со мной роста, но вдвое мускулистее, что говорит о многом, поскольку я никогда не считала себя особенно хрупкой». «Может, объяснишь?» Обращается Девиан к Вене. «Алора — одна из наших главных информаторов в Верховном дворе. Без нее мы бы понятия не имели о делах Болтовых. Именно она помогла раздобыть информацию о том, как восстановить королевскую магию, и рассказала о реликвии из природных земель, которая требовалась для завершения ритуала», — сообщает Вена. Переводя взгляд с Вены на Алору и обратно, Девиан обдумывает услышанное. Он явно все еще настроен скептически. Даже не видя лица этого мужчины, я чувствую исходящие от него сомнения. «Это правда?» — спрашивает Девиан у Алоры. «Неужели Вена смогла бы солгать, даже если бы захотела? Интересно, почему ты сомневаешься в ее словах?» Алора осматривает рукоять меча и стряхивает с нее воображаемую пыль. На щеке Девиана дергается мускул, но когда он заговаривает, голос звучит ровно. «Тогда я у тебя в долгу. Когда я стану королем, ты...» «Вот только не начинай», — вскидывает руку Алора. «Я помогаю тебе, потому что меня это устраивает. И давай не будем поднимать лишний шум. Хотя для царственных особ это бывает непросто». Она чуть заметно улыбается, словно в ее представлении мир — некая большая шутка, которая смешит только ее одну. Так обычно вела себя Хелена, когда знала, что мне грозят неприятности, о которых я сама еще даже не подозревала. Честно говоря, я бы не стала ей доверять. «А что ты получаешь за свою щедрость?» Интересуюсь я. «Зная, что помогла своим соратникам, я лучше сплю по ночам». На мой взгляд, эти слова напоминают отрепетированную фразу и не слишком успокаивают мою нервозность. «В чем твоя выгода на самом деле?» Ее улыбка меняется, становясь чуть более зловещей, прямо как у моей сестры. Все еще ненавистный мне знак, которого явно следует опасаться. «Какое дело этой человечке до нашей политики?» Поворачивается она к Вене. «Ты мне не ответила?» «Напоминаю я. В лучшем случае ее ответ можно счесть расплывчатым. То, что я получу от этого соглашения, мое дело». Алора складывает руки на груди. «Признаюсь, теперь и мне любопытно», — небрежно замечает Девиан. «Что Вена тебе пообещала?» «Безопасность здесь, в Песнегрёзе и прощение моих преступлений от следующего короля». Девиан бросает на Вену пристальный взгляд. «Каждому что-то нужно, Девиан», — отвечает она, судя по всему, как и я, без слов понимая его эмоции. «И в стремлении освободиться от прошлой жизни многие последуют ее примеру». «Мы обсудим это позже», — кивает Девиан, совсем как истинный король, но я улавливаю его раздражение. На его месте я бы уже высказала Вене свои соображения по поводу обещаний, раздаваемых от моего имени. Впрочем, ее точку зрения я тоже понимаю. Слава богам, что править не мне. Сомневаюсь, что я смогла бы справиться с подобными решениями. «Наверное, так будет лучше», — соглашается Алора. «Если я слишком задержусь, они начнут задаваться вопросом, куда я подевалась». «Так что нужно делать?» — спрашиваю я. «Надеюсь, чем быстрее мы покончим с тем, ради чего собрались, тем скорее Алора отсюда уйдет. Рядом с ней я по-прежнему ощущаю неприятную нервозность». «Я попросила Алору изучить древние записи, хранящиеся в Верховном дворе, в поисках любой информации, связанной с переносом магической силы. Поскольку именно она выяснила, как извлечь магию древних королей, я подумала, Алора также сможет помочь нам с решением этой проблемы», — произносит Вена. «Ты что-то нашла?» — поднимает брови Девиан. «Возможно». Алора поправляет прическу, в высшей степени довольная тем, что знает секретную информацию и явно не настроенная ею делиться. «Алора?» — строго протягивает Вена. «Ладно, да. Может быть. Точно не знаю». «Невероятно полезно», — сухо замечает Девиан. «Может, хоть послушаете, что я нашла?» Хмуро бросает она и продолжает. «В старых книгах существуют записи об отречении. Пусть за всю историю подобное случалось всего дважды, такие факты все же известны. Посредством отречения один король передавал власть другому. Предыдущий король извлекал свою магию и помещал ее в стеклянную корону. А после коронации магия из короны переходила к новому правителю в срок, оговоренный при передаче старым королем. Конечно, новый правитель не всегда имел право на стеклянную корону. Ведь до тех пор, пока существовал род Авенесов, ее мог носить только истинный наследник. Похоже, этот ритуал скорее создали для защиты власти в тех случаях, когда наследник был слишком молод, чтобы править. Кто-то на время мог взять власть в свои руки, а потом отречься от престола. Алора пожимает плечами. «Там все несколько туманно. Как и большая часть сведений, относящихся к древним ритуалам и их последствиям». Девиан проводит рукой по волосам и тихо ругается себе под нос. «И это все?» Наконец бросает он. «Ты закончила впустую тратить наше время?» «Неужели впустую?» Закатывает глаза Алора. «Я ведь рассказала, что существует способ забрать у нее магию и отдать тебе. Да за такие сведения ты должен на коленях меня благодарить». «Этот способ существовал для древних могущественных королей, владеющих самой священной реликвией нашего народа — стеклянной короной. Не понимаю, чем эти сведения помогут нам». А я задумываюсь над тем, что неплохо бы до конца разобраться со всем, на что способна эта их стеклянная корона. Шей упоминала, что она обеспечивает преданность всех фейри, но у меня складывается впечатление, что корона обладает гораздо большей силой. «Главное, что существует ритуал, предназначенный для передачи магии», вступает в разговор Вена. «А вот должна ли в качестве сосуда, в который перемещается магия, выступать именно стеклянная корона, нам неизвестно. Есть вероятность, что ее можно заменить чем угодно». «Конечно, в этом ритуале нужно использовать стеклянную корону. Что еще обладает достаточной силой, чтобы удерживать в себе магию?» Вена указывает на меня. «Она вовсе не стеклянная корона, но магия внутри нее отлично себя чувствует». Девиан с посветлевшим лицом поворачивается ко мне, и сердце замирает в груди. Впервые в жизни я ловлю на себе взгляд, говорящий, что важнее меня нет ничего в этом мире. А потом сердце замирает и свинцовой тяжестью обрушивается вниз. Ведь я вдруг понимаю, что Девиан смотрит отнюдь не на меня, а на живущую во мне магию. «Ты ему безразлична», — шепчет внутри противный голос. «Он видит в тебе не человека, а только свою силу». Я прикусываю губу, противясь такой правде. Но я знаю, что не ошибаюсь. Девиан слегка хмурит брови. А вдруг он читает мои настроения так же, как я его? Эта мысль вызывает зуд, который покалывает руки и пробегает по позвоночнику, как будто я ползу через колючие заросли ежевики. Я отвожу глаза, разрывая установившуюся между нами связь. «Нужно попробовать», — предлагаю я. «Чем быстрее магия уйдет из меня, тем скорее я смогу вернуться домой». Отчего-то Девиан выглядит слегка растерянным и уязвленным. И я едва удерживаюсь от замечания. Как он может так смотреть на меня, когда ему нужна только эта его магия, а я всего лишь нежелательный сосуд, в котором она оказалась? «Согласна», — встает на мою сторону Вена. Приблизившись, она кладет на мои плечи ладони, которые внезапно придавливают меня всей тяжестью мира. «Знаю, ты человек, и для тебя все это не имеет смысла. Но я лишь прошу тебя держать открытыми свой разум и сердце. В древние времена твои предки обладали магией, которую потеряли, оставшись по другую сторону грани. И теперь, оказавшись здесь, ты, возможно, сумеешь возродить те забытые силы и позволишь им снова тебе служить. Приложу все усилия». Ничего другого мне не остается. Я перевожу взгляд на Алору. «Что мне делать?» «Для начала тебе понадобится некое вместилище для магии. К счастью, этим я озаботилась заранее». Алора достает стеклянный кулон на серебряной цепочке. Подвеска сработана таким образом, что улавливает даже малейшие отблески света от висящих над головой люстр и создает из них радугу. Можешь не благодарить. «Еще одна реликвия?» — спрашивает Девиан. Теперь даже он скептически относится к потрошительнице, и мне от этого становится чуточку легче. Не могу избавиться от ощущения, что в ней есть нечто неправильное. «Точно. Я нашла кулон среди королевских драгоценностей. Внизу, в подвалах, где Болтов хранит сокровища прежних Авинесов. Только не спрашивай, кому из королей или королев он принадлежал. Потому что я не имею ни малейшего понятия». «Взять его оттуда было безрассудством», — предостерегающе замечает Вена, но сама уже направляется к Алоре. «Знаю, но ты рада, что я его захватила», — ухмыляется та и протягивает ей кулон. Вена сжимает его обеими руками и мягко удерживает в ладонях. «Да, он изготовлен в старые времена», — шепчет она и вновь подходит ко мне. «Держи». Я беру кулон. Отчего-то мне думалось, что стекло из-за многочисленных граней будет острым на ощупь. Но под моими пальцами оно теплое, мягкое, почти живое и скорее напоминает бархат. Я делаю тихий вдох, и меня захлестывает восторг. Вена тут же это улавливает. «Что ты почувствовала?» «Кулон показался мне знакомым», — признаюсь я. «В нем есть нечто, что я уже чувствовала раньше». «Эта магия внутри тебя распознает его и призывает». Вена оглядывается на Алору. «Что ей сделать дальше, чтобы отказаться от магии?» «Судя по тому, что я читала, король, который отрекался от престола, держал стеклянную корону и, глядя в глаза своему преемнику, говорил, что передаст ему магию и трон». Потом его магия переходила в корону, и на престол вступал новый король. «Похоже, ничего сложного». Девиан уверенно шагает вперед и встает передо мной. Я поднимаю к нему лицо. Из-за близости этого мужчины сердце снова пускается вскачь. «Ладно, посмотри мне в глаза, Катрия». Он произносит это так естественно, почти со страстью, я прикусываю губу. Меня бесит, что этот мужчина, даже против моей воли, вызывает во мне такой отклик. Не желаю, чтобы внутри все воспламенялось от одного его вида. Но он прекрасен своей неземною красотой. «Что дальше?» — шепчу я. Пусть женщины только что описали ход ритуала, сейчас у меня в голове не осталось ни одной связной мысли. «Постой, сначала...» — начинает Вена. Ее слова звучат где-то на краю моего сознания, но я не воспринимаю ни слова. Возможно, ритуал уже начался, однако я сосредоточена лишь на глазах Девиана. Никогда еще они не казались мне настолько яркими и всепоглощающими. Я блуждаю взглядом по его лицу, спускаюсь по переносице прямо к темно-розовым губам, которые молят о поцелуях. Хорошо, что мои сестры никогда его не видели. Несмотря на то, что он фейри, они бы точно на него запали. А может, из-за принадлежности к этому народу даже возжелали бы его еще сильнее. Ведь он опасный и запретный. Так на что мне надеяться? Я судорожно сглатываю. У меня нет ответа. «Двое разделяют, один соединяет», — бормочет Вена, и ее пальцы попадают в поле моего зрения. Дотронувшись до правой щеки Девиана, она темно-фиолетовыми чернилами рисует на коже точки и завитки, потом повторяет то же на левой щеке. Чернила по мере высыхания медленно выцветают. Потом ее палец касается моей щеки. Двое разделяют, один соединяет. Двое разделяют. Вынужденно повторяю я. Чернила проникают в меня, будто слова. «Один соединяет», — заканчивает Девиан, и меня пронзает дрожь. За моей спиной двигается Вена, так что я оказываюсь в ловушке между ней и Девианом. Впрочем, мне все равно не сбежать. С тех пор, как Джойс выдала меня замуж, мне суждено находиться рядом с этим мужчиной, даже если наш брак больше не действителен. «Начинай», — шепчет Вена мне на ухо, и я смотрю в глаза Девиану. «Дыши вместе с ним». Девиан вдыхает, и я зеркально отражаю его вдох. Рисунки на наших щеках тоже являются отражением друг друга. Выдох. Вдох. Выдох. Мы дышим так медленно и глубоко, что у меня кружится голова. Я подаюсь ближе к нему, и чудится, он тоже стремится мне навстречу. Девиан обхватывает мои руки, касаясь мягкими пальцами мозолей на коже. И теперь мы вместе держим стеклянный кулон между нами. «Собери силу королей, которая тебе не принадлежит. Возьми эту чужеродную магию и передай ее законному владельцу», — инструктирует Вена. Я вдыхаю на выдохе Девиана, и ритм на миг сбивается, но я быстро его восстанавливаю. Весь ритуал зависит от меня, а я понятия не имею, что делать. И с каждой попыткой это становится все более удручающе очевидным. Но нужно и дальше пытаться. Я сосредотачиваюсь на каждом дюйме своего тела, на мышцах ног, которые вжимаются в пол, удерживая тело в равновесии, тогда как остальная часть меня стремится отсюда улететь. На животе, в котором от взгляда Девиана все еще что-то трепещет. На физическом теле, заставляя его словно бы раствориться, чтобы разум больше не принимал его во внимание. И остается лишь песня. Грохочущий ритм, который я слышала, падая в огонь. Музыка древних, исполняемая хором голосов, в котором ведет голос моей матери. Наверное, все это — счастье, тепло, близость и есть магия. В конце концов, чистая сила должна приносить радость. Я должна ее отпустить. Она предназначалась не мне. И все же она уже воспринимается неотъемлемой частью меня, проникшей в кровь. Такое впечатление, будто я уже не смогу из нее выпутаться. И все же нужно попробовать. Крепче стиснув кулон, я представляю, как сила струится вниз по моим рукам, почти так же, как магия текла по стволам деревьев в лесу в ту первую ночь, когда я пыталась сбежать. На лицо Девиана падает свет. Я не осмеливаюсь прервать наш зрительный контакт. Но, похоже, я чего-то добилась. «Теперь говори слова», — тихо командует Вена. «Я отдаю эту магию тебе. Возьми ее». Я не успеваю закончить. С резким звуком из меня вырывается вспышка магии. Я отлетаю назад и неловко приземляюсь на Вену. Девиан, пошатнувшись, падает на колени. Даже Алора валяется на полу. Кулон вылетает у меня из рук и, чудесным образом не разбившись, скользит по полу и останавливается в другом конце комнаты. «Почему не сработало?» Пробормотав проклятие, спрашивает Девиан. Он переводит обвиняющий взгляд с Вены на Алору и обратно. Каким-то образом мне удалось избежать его гнева и обвинений. «Это была первая попытка». С доброй улыбкой Вена помогает мне с нее слезть. Но хотя бы она не сердится из-за нашего неудачного приземления. Ритуалы редко проходят гладко с первого раза. Особенно те, которые корректируются и подстраиваются по мере совершения. «Мне нужна эта магия», — рычит Девиан. «И ты ее получишь. У нас достаточно времени». Вена поднимается на ноги и смахивает невидимую грязь и пыль со своего струящегося одеяния. «Пока магия внутри нее, она в безопасности в этом мире. И нашим границам ничто не угрожает». Вена бросает взгляд на Алору. «Знает ли король Болтов хоть приблизительно, что здесь происходит?» «Он понятия не имеет, что сейчас творится в Песнегрёзе». Слишком уж непринужденно отвечает Алора и, по-моему, как-то чересчур широко улыбается. «Тогда у нас есть время». Вена протягивает мне ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Я беру ее за руку и, слегка покачнувшись, встаю с пола. «Только немного устала». «Я так и думала, что ритуал отнимет у тебя силы», — задумчиво протягивает Вена. «На сегодня хватит. Но ее истощение нам ничего не даст», — прерывает она возражение Девиана. «Попробуем еще раз завтра. Алора, если ты услышишь или найдешь что-нибудь полезное, дай нам знать». «Конечно. А теперь мне нужно возвращаться», прежде чем кто-нибудь из потрошителей задастся вопросом, куда я делась. Она машет рукой и отходит в тень трона Вены, а потом исчезает в клубах дыма. Я озираюсь по сторонам в поисках места, где она появится в следующий раз. «Не пытайся ее искать», — качает головой Вена. «Вероятнее всего, Алора уже покинула город». У нее уникальный талант шагать в тенях на большие расстояния, благодаря чему она может оказать нам немалую помощь. «Потрошители», — бормочет Девиан. «Вы уверены, что ей можно доверять?» Осмеливаюсь поинтересоваться я. Вена выгибает брови. «Что она им сообщает?» «Ничего. Они понятия не имеют, что она работает на нас». Похоже, когда речь заходит о данном союзе, Венна любое слово воспринимает в штыки, как будто я в открытую обвиняю ее в злом умысле. Оно и понятно, я здесь посторонняя, и все же я не могу избавиться от некоего чувства. Она на долгое время ушла из Верховного двора. К тому же ее слова... «Вы ведь слышали, как она избегает прямых ответов?» Настаиваю я. «Предоставь мне управлять служителями и песнегрёзом. Сама же позаботься о том, чтобы восстановить силы. Завтра мы попробуем еще раз». «Ты имела в виду, оставь руководство мне, правда?» — произносит Девиан, встречаясь с Веной глазами. «Конечно, Ваше Величество. Я просто оговорилась. Я еще не привыкла к вашему присутствию здесь». «Смотри, чтобы это больше не повторялось». «Вы хотите, чтобы мы прекратили работать с Алорой?» — спрашивает Вена, складывая руки на груди. Она явно уверена, что уже знает ответ. «Нет. Она доказала свою полезность. А если она когда-нибудь переступит черту или перестанет приносить пользу, мы ее убьем». Девиан направляется к двери, потом вдруг останавливается и поворачивается ко мне. «Пойдем со мной». «Что?» «Нам нужно поговорить». Я бросаю взгляд на Вену, но она просто пожимает плечами. Совершенно сбитая с толку, я вслед за Девианом выхожу из приемного зала. Мы возвращаемся в зал собраний, где теперь нет никого, кроме обслуживающего персонала и нескольких незнакомых фейри в углу. Девиан обнимает меня рукой за талию и притягивает к себе. с дождем искр за его спиной, раскрываются крылья. «Что?» «Я не успеваю закончить. Я хочу полетать, если ты не против». Он снова смотрит мне в глаза, и я лишь ближе прижимаюсь к нему. «Забери меня отсюда», — шепчу я. Он заключает меня в объятия и прыгает к открытой арке в верхней части зала собраний. Миг спустя мы уже покидаем гнетущее здание, провонявшее нашей неспособностью отделить от меня магию, и оказываемся на открытом воздухе.